Ночной собеседник Ивана Карамазова говорит о желании вселиться в купчиху и поверить во все, во что она верит. Я думаю, что это насмешка Достоевского над самим собой, а не только над Иваном и его двойником. Он сам готов вселиться во что-то доброе и простое, в мужика Марея, в Шатова. Он бежит от искушения человека-бога, готова ставить любые ставрогинские эксперименты, эротические и социальные. Но простота, которой он преподает, для развитого человека хуже воровства, неестественно, надумано. Вместо кумира человека-бога воздвигается другой кумир — народа-бог. Мифология народопоклонства спасает от логики научного эксперимента. Но она не спасает от своей собственной логики, пожалуй, еще более жесткой, чем логика науки. Озирису противостоит Сет, Ормузду – Ариман, Богу – дьявол, народа-богу – народа-дьявол. Если постулируется народа-дьявол, например, образ Германии в статьях военных лет, то на другом полюсе непременно формируется народа-бог. Таким к 1945 году стал русский воин-мститель. Постулируется образ народа-бога, и на другом полюсе возникает народа-дьявол. Хотя идеализацией народа могут заниматься люди очень добрые, не склонные кого бы то ни было ненавидеть и даже прямо выступающие против шовинизма. Логика мифа сильнее добрых намерений. Как только в культуре утверждается идеализированный образ народа, где-то, в каком-то углу, возникает образ народа-вредителя. Эту опасность я давно сознавал, с конца 60-х годов, но мне не хотелось выдвигать ее на первый план в изучении творчества Достоевского. Слишком много он дает другого, великого и важного. Однако нынешние исповедники дуальной мифологии – народа-бог, народа-дьявол, постоянно ссылаются на Достоевского, цитируют его. И нельзя спорить с ними, обходя Достоевского. Нелепо упрекать их за отход от великих традиций гуманной русской литературы. Заноза ксенофобии торчит в самой традиции. Русская литература – это, между прочим, и Достоевский. Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова? Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя? Это, конечно, Шатов, один из характеров, которыми Достоевский мыслит, ибо он мыслит характерами мыслителей. Идея православия делает в его изложении еще один скачок – к новому язычеству, к отождествлению таинственных сил, увлекающих народы, с Богом, но Богом племенным, чуждым богам других народов. Читая Шатова, вспоминаешь немецких романтиков, Льва Николаевича Гумилева, а иногда даже Людвига Фейербаха. Но решительно ничего похожего на блаженного Августина и других отцов церкви. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную, так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающую и господствующую, но происхождение которое неизвестно и необъяснимо. Можно заметить сходство с идеями Льва Николаевича Гумилева. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца, и в то же время конец отрицающий. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же, искание Бога, как называю я всего проще. Цель всякого движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него, как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Неожиданно припомнился Людвиг Фейербах, только вместо человечества — народ. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе со всеми народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, тогда само различие между добром и злом начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно. Напротив, всегда позорно и жалко смешивал. Наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличается полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Невозможно списать пророческую характеристику полунауки на Шатова. Слишком органична она для Достоевского, слишком вытекает из философских страниц подполья и уточняет их. Именно полунаука уморила голодом и холодом 13 миллионов крестьян в Евразии, а потом 6 миллионов евреев и цыган в Третьей империи, а потом еще пару миллионов в Кампучии. Разум и наука не могут сами создать нравственность, но они участвуют в работе духа. Ничего положительно безнравственного в разуме и науке нет. Страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны. Только полунаука. Это одна из глубочайших мыслей Достоевского. Думаю, что и весь монолог Шатова неотделим от Достоевского. Хотя Достоевский подчеркивает юношескую восторженность героя, неряшливость его мысли и благонамеренно честное сознание вяло возражает устами Ставрогина. «Вы Бога низводите до простого атрибута народности». «Напротив, народ возвожу до Бога», — отвечает Шатов. «Если великий народ не верует, что в нем одном истина, именно в одном и именно исключительно, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы имели своих особых и великих богов. Во всех этих рассуждениях я пишу слово «бог» со строчной буквы. Это языческие боги древних племен и народностей. Если свести их в одно место и установить рядышком в пантеоне, то действительно это говорит о распаде племенной и народной нравственности, и рассудочный плюрализм римских императоров не в состоянии остановить его. Впрочем, и на таком уровне неверно, что чем сильнее народ, тем особливее его боги. Римляне были очень сильным народом, но боги их мало отличались от греческих. Особливее всех бог евреев, но евреи никогда не были политически сильны. И это не парадокс, это правило. За особливое вероисповедание хватаются и позже политически слабые народы, лишенные государственных границ, армяне, сирийцы, ассирийцы, ливанцы, копты. В особом вероисповедании, монофизитском, несторианском, монофилитском, была незримая граница их царства. Почему особливость понадобилась Шатову, и не только ему одному? Вопрос, который обсуждался в «Искусстве кино», 1988 год, номер 6. Во всяком случае, Шатов бессознательно смешивает народные чувства с имперским, с иллюзией византийцев, для которых мировая религия была тождественна мировой империи. Примерно такова же была иллюзия халифата. Но мировое развитие разошлось с имперским путем. В рамках единой мировой религии сложились разные нации. Вопреки Шатову, у них с самого начала общее христианство или исламу, понятие о добре и зле, но от этого англичане, французы, немцы, итальянцы не превратились в этнографический материал. Напротив, этнографичны дикие племена, у каждого из которых действительно свои особливые представления о зле и добре. Но от этого бушмены и папуасы не превзошли христианскую цивилизацию. Христианизация или исламизация не связана с нравственным упадком. Напротив, заповеди единого Бога нравственно определеннее, чем племенные табу. Нелепости, переплетающиеся с гениальными прозрениями, хочется как-то понять, найти в них какой-то пусть искаженный смысл. Думаю, что Шатов и Достоевский очень мало вникают в мировой исторический процесс и выхватывают из него отдельные факты вне общей связи, чтобы как-то компенсировать нечто никем не описанное, происходящее у них на глазах. Нравственную мешанину, возникшую при европеизации России, то есть при переходе из византийской цивилизации в западную. Понятие культурного круга, культурного мира, теория вестернизации – все это было разработано только в XX веке. Достоевский чувствует потрясение основ и противопоставляет ему миф, укрепляющий чувство тождества с собой – рационалистической Европе противопоставляется мифическая Россия. Дневник продолжает мифотворчество, начатое Шатовым. Что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия, пишет Достоевский в дневнике писателя. О, да, да, конечно, мы не только ничего не захватим у них, и не только ничего не отнимем, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся, союзом любви и братства, а не захватом и насилием, тем самым и получим, наконец, возможность не обнажать меча, а, напротив, в спокойствии силы своей явить собою пример уже искреннего мира, международного всеединения и бескорыстия. Мы первые объявим миру, что не через подавление личности и наплеменных нам национальностей мы хотим достигнуть собственного преуспеяния, а напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другую, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполнясь мировым общением народов до полного единства, как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю. Том 25, страница 99-100. Помню, с каким воодушевлением я это читал 50 лет тому назад. Но, к несчастью, такой России, о которой пишет Достоевский, никогда не было и сейчас нет. Если же провести сравнение логически корректно, на одном уровне близости к фактам, то выводы будут противоположными. Западные страны, достигшие национальной консолидации, с XVI века существуют примерно в одних и тех же границах, и если границы менялись, и не всегда справедливо, то ненамного. Самый агрессивный французский националист не хотел сделать Испанию или Германию Францией. На востоке же Европы, а дальше в Азии, господствовали империи, поглощавшие полностью целые народы. Начиная с XVI века, Московия, потом Российская империя, поглотила царство Казанское, Астраханское, Сибирское, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Польшу, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Хиву и Бухару. Насколько это было выполнено в братском единении, восполняясь в любви и общаясь душой и духом, можно судить по афоризму современника Достоевского графа Муравьева-Веленского. Муравьевы делятся на тех, которых вешают, и на тех, которые вешают. Журнал Достоевского «Время» был запрещен за слабую попытку Николая Николаевича Страхова прикоснуться к этой опасной теме, но сила страсти полемического мига так велика, что она выталкивает из памяти жизненный опыт. И можно писать о русском духе всеобъемлющей любви, понося в то же время поляков и евреев, поглощенных государственной любовью, а туркам, которым как раз предстояло такое поглощение, высокомерно определить занятие, торговать мылом и халатами и ни о чем лучшем не мечтать. Страсть, подобно Цезарю, выше грамматики. Захваченный своей мессианской мечтой, Достоевский сметает с пути все фактические препятствия. Война так война, и даже очень хорошо, что война. Война вообще лучше мира и гуманнее, чем мир. Биржевики, например, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью. А между тем крови, может быть, еще больше бы пролилось без войны. Я прошу обратить внимание на это замечательное «может быть». Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти, кроме разве войн междоусобных, война есть процесс, которым именно с наименьшим пролитием крови, с наименьшей скорбью и с наименьшей тратой сил достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так? Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями войны? Напротив, скорее мир, долгий мир, зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда. Тут мне хочется подчеркнуть «всегда». Уже не в некоторых и не во всех почти случаях, а всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь и будет души, засыпающие в периоды долгого мира. Вот отчего и выдумали, что искусство может процветать лишь во время долгого мира. А между тем тут огромная неверность. Искусство, то есть истинное искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ. Том 25, страница 101-102. В 1939 году я прочитал этот панегирик о войне с большим сочувствием, но 3 года спустя мне пришлось проходить через поле, над которым висел густой трупный смрад, и несколько раз я натыкался на недохороненные руки или ноги, торчавшие из ровиков. Трупы туда запихивали кое-как. После этого я лучше понял Льва Толстого, твердо стоявшего против всякой войны. раздавались голоса, предлагавшие защитникам славян освободить для начала Польшу или показать туркам пример гуманности к инородцам, упразднив черту оседлости. Но попытки вернуть к реальности человека, захваченного мифом, вызывали раздраженные реплики. Миф освобождает от ужасов фактов, разбросанных без всякого порядка в пространстве и времени. Миф заслоняет бездну, в которую все проваливается. Мнимым космосом, где все на месте, и правда прописана у народа Бога, а ложь у народа дьявола. Мне иногда входила в голову фантазия. Ну что, если бы это не евреев было в России 3 миллиона, а русских, а евреев было бы 80 миллионов, но во что бы обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того, не содрали бы кожу совсем, не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю. О евреях можно сказать много дурного, оставаясь на почве исторических фактов. Но мифотворцу мало фактов. Из фактов нельзя выстроить образ народа дьявола. И вот вместо фактов – предположения, решительно ни на чем не основанные и временами прямо противоречащие Библии. Она запрещает жестокие казни. Или присвоение одним евреям обычного права племенной войны. И в славянской летописи можно найти память об этом. «Погибоша аки обре. Их же несть ни племени, ни наследка». Несть, потому что всех вырезали.